«Ну, и где моя красавица?» – спросила Ольга мужа, который вышел ее встречать на шум мотора. «Я ее загнал на площадку за инженерный корпус и укрыл тентом. Все равно пока не получится пользоваться. А позже, когда расплатимся с Рогожиным, нужно будет продлить дорогу и построить гараж на 2-3 машины. Ладно, бог с ней, с твоей тачкой. Ты мне лучше скажи, ты сильно устала?» «Я от болтовни сильно не устаю, даже если это болтовня с президентом». «Значит, все-таки он не выдержал и сам приехал. Пойдем под те сосны. Там ребята сегодня поставили лавочки. Посидим немного, и ты мне вкратце расскажешь, к чему вы пришли. Комаров отогнать сумеешь?» «Есть такое действие в копилке жриц против кровососов. Только я им еще ни разу не пользовалась. Вот заодно и попробуешь». Они уселись на одной из двух удобных лавочек со спинками, вкопанных под группой отдельно стоящих у дороги сосен. «Я сегодня рассказала практически обо всех своих задумках», – начала рассказывать Ольга. «Ну, по поводу системы станций и ловли сактов. Подкинула идею создания отдела в управлении и застолбила там для себя место зама. Сказали, что буду как минимум майором. О родном муже я тоже не забыла. Так что готовься к повышению». «Тебя все равно не догоню». «Ладно, все это суета. Я почти не сомневался с самого начала, что твои предложения пройдут на ура. У нас очень амбициозный президент, да и проблема сактов сильно нервирует и верха, и силовиков. А тут такая возможность совершить рывок вперед и утереть всем нос». «А что, ты сомневаешься, что может получиться?» «В том-то и дело, что, скорее всего, получится. И я этого немного боюсь». «Из-за сактов?» «Вот сактов я опасаюсь в самую последнюю очередь. Ты сама подумай. Вот выловили вы нескольких ученых, повязали и заставили исповедоваться. Наши ученые, если их ткнуть носом в суть проблемы, рано или поздно в ней разберутся. И что дальше? Звездолеты России гордо уходят в дальний космос, а весь остальной мир смотрит на это дело с восторгом и пониманием?» «А, вот ты о чем. Да, боюсь, что не будет ни восторга, ни понимания». «Вот и я боюсь того же. Американцы любое усиление России воспринимают как личный вызов. Мы по-прежнему для них остаемся врагом номер один. И во времена Союза идеология была не главным. Главным было то, что мы были единственными, кто не позволял им единолично править миром. Примерно так же к нам в свое время относилась и Англия, причем по той же причине. Исторически сложилось так, что нас вообще мало кто любит, хотя особых оснований для этого Россия никогда не давала. У нас дофига своей неосвоенной территории и ресурсов, а нас повсеместно подозревают в захватнических планах. А теперь представь, что у нас появятся знания и технологии, до которых весь мир додумается, скажем, лет через 200. О магии я пока вообще молчу. Делиться с ними – это чистой воды идиотизм. С нами в аналогичной ситуации делиться бы никто не стал. Наш мир слишком разделен и переполнен конфликтами. Поделиться с другими – это значит вынести эти конфликты в космос и сделать их гораздо более разрушительными. А не поделишься, восстановишь против себя всех. А есть еще и сакты. Сами они с нами связываться не будут. Но вот попытаться разделаться чужими руками вполне могут. Вспомни своих жриц. А если в результате таких разборок наш мир превратится в радиоактивную помойку, таким же еще и лучше. Потенциальный конкурент накрылся медным тазом. А то, что вместе с ним накрылся и туризм, беда небольшая. С таким же успехом будут валять своих баб вместо наших. Я, конечно, все упрощаю, но суть дела от этого не меняется. Я тебе говорила, что я женщина умная. А зачем тебе это говорить? Я это и без твоих слов знаю. Среди тех книг, что мы оставили на квартире, есть одна книга Злотникова. Ты знаешь, что я твоей фантастикой не увлекаюсь, но кое-что все-таки прочла. И сейчас вспомнила. В названии, кажется, есть слово «Армагеддон». Там один в один показано то, о чем ты сейчас говорил. И даже решение приведено. А, вспомнил я те книги. Там их было две. А решение техноблокада? Конечно. Вывести на орбиту спутники с излучателями М-энергии. И пусть тогда попробуют повоевать. А тявканье мы как-нибудь перенесем, лишь бы за пятки не хватали. Да и не будут они долго на нас тявкать. Как только убедятся, что мы самые крутые, наши пятки не кусать, лизать станут. Как сейчас лижут американцам. В мире всегда ценили силу и только сильными считались. Ладно. Все эти мировые проблемы – дело далекого будущего. Давай лучше обсудим свои дела. Точнее, мои. Мне уже надоело заниматься одним телекинезом. Метательный нож я всаживаю в мишень за 5 метров. Это мой потолок, и выше него я не прыгну. Давай расширять программу. Ты почти весь день в своей клинике при деле, а у меня свободного времени – вал. Надо его заполнить чем-нибудь полезным, а то я скоро от безделья на стенку полезу или побегу искать работу. А в моем новом положении это как-то… Я тебе сама хотела предложить заняться моим боем. Ускорять свое время у тебя не получится из-за слабой энергетики. А вот ускорить тело в несколько раз вполне реально. Сегодня позанимаешься по старой программе, так как новую для тебя мне еще нужно будет разработать. Пошли домой. Уже совсем стемнело. Утром после завтрака жена направилась лечить, а Игорь совершал свой обычный утренний променад по территории клиники, во время которого узнал, что Рощина срочно вызвали в управление. Поболтав немного с ребятами из технической группы, он направился к кафе, вокруг которого росло десятка-два сосен, и начал формировать захваты и рвать ими шишки. Это было сложнее, чем просто бросать предметы. Когда почувствовал подступающую усталость, решил пойти и до обеда почитать купленную в последней поездке книгу. Немного зачитался, поэтому, когда зашел в кафе, жена на пару с Рощиным уже заканчивали обедать. «Привет опоздавшему!» – поприветствовал его Алексей. «Готовь водку. Будем обмывать твои новые погоны. Прямо сумасшедший карьерный рост. Так ты меня скоро догонишь». «Дали капитана?» – спросил Игорь. «А почему обмывать? Насколько я знаю, обмывают медали и ордена. Как обмывать погоны?» «Обмывают звезды», – пояснил Алексей. «Да что тебе объяснять, если ты все равно не пьешь?» «Ладно, хватит трепаться. Лучше выкладывай, что сказали в управлении. Или это секрет?» «Вообще-то секрет, да еще какой! Но не для вас. Ольге я уже все рассказал, а тебе повторять не буду, тем более здесь. Но вот что секретом не является, так это то, что через 3 дня к вам на лечение прибывает Лаура Гуэрера». «А та, что президент?» – спросил Игорь. «У нее, кажется, рак». «Да, по обоим вопросам. Врачи ей дают всего 3 месяца жизни. Представляете, какой поднимется шум, когда выяснится, что она вернулась из России здоровой?» «Пусть себе шумят», – равнодушно сказала Ольга. «Все равно шум вот-вот должен начаться. Я даже удивляюсь, что пока все ограничивается только слухами и сплетнями. Или за это следует поблагодарить родное управление?» «Ну что ты, Ольга? Это раньше мы могли достаточно легко контролировать прессу. Сейчас наше вмешательство может вызвать и обратную реакцию. Поэтому к такому прибегают в самых крайних случаях. Ваш в них однозначно не входит. Только не потревожим ли Сактов?» «Ты, Алексей, немного не понимаешь ситуацию. Ты запись моего допроса слушал?» «Нет, меня тогда в клинике не было, а Сергеев те ролики переписал и забрал с собой. А у нас здесь все затерли. Сейчас все засекречено. Моего допуска, наверное, хватит, но я пока вопроса прослушивания не поднимал. Тогда я тебя немного просвещу. Тем более, что народ разбежался и нас никто не слышит. Да и время еще есть. На Земле у Сактов имеется своя агентура. Это и сами Сакты, которым не сидится дома, и купленные аборигены. Причем почти все агенты из землян понятия не имеют, на кого работают. Все они исправно собирают необходимую информацию и передают ее выше, кураторам. Там уже одни сакты. На всю планету выделено чуть больше сотни кураторов, которые распределены очень неравномерно. В отсталых и не имеющих особого значения регионах их очень мало, если только эти места не пользуются повышенным спросом у их соотечественников. А в таких странах, как США или Россия, их уже несколько человек. Мы с Игорем одного из них видели, когда он приходил к нам покупать мой поводок. Потом как-нибудь расскажу. Сейчас это к делу не относится. Так вот, кураторы собирают всю информацию, которую доставляют агенты, проводят ее первичный анализ и отсев того, что с их точки зрения является несущественным. А точка зрения всех кураторов напрямую зависит от точки зрения их руководства. Ни один из них не нарушит директив, поступающих сверху. Руководство у них – это отпущенный мной муж его бывшей жены. Теперь ты понимаешь, какую директиву в отношении меня получили все резиденты? Еще нет? Я его к себе с Игорем так расположила, что теперь он относится к нам почти как к родным и рассчитывает получить нас в свой штат лет через 10. Поэтому всем кураторам пойдет команда не мешать некой Ольге Славиной баловаться с лечением и сколачивать капиталец. А на шум плевать. Соответствующая установка пойдет от кураторов всем агентам. Единственная опасность заключается в том, что Землю иногда посещают и другие члены Совета. Но это бывает достаточно редко. При посещениях их местные сплетни не интересуют, да и не принято у членов Совета вмешиваться в дела коллег. Могут приватно задать вопрос, с какой стати он разрешил мне здесь резвиться. Так что у него всегда найдется, что ответить. Ты так много всего узнала за час? Гораздо меньше, чем хотелось бы. Но я не могла рисковать и задерживать их дольше. Во-первых, с ними в любой момент могли связаться. Да и не знаю я всех особенностей системы безопасности. А во-вторых, я опасалась, что у нашего руководства могут сдать нервы и последует приказ действовать жестко. А это сильно усложнило бы мне всю игру. Ребят бы я повязала, но тем самым могла дать сактам понять, что мои возможности намного больше того, что я демонстрировала. Да и с руководством управления однозначно подпортило бы отношения. Поэтому пошла на компромисс и ограничилась часом. Значит, по поводу шума из-за результатов лечения этой Гуэреры можно не беспокоиться. Сделал вывод Рощин. Это хорошо. В том, чтобы ее не только вылечили, но и приняли по высшему разряду, заинтересовано руководство страны. Так что ждите через пару часов комиссию, которая здесь у вас все посмотрит и решит, что еще можно за оставшееся время улучшить за государственный счет. «Если за государственный, то лично я ничего против не имею», – сказала Ольга. «Лишь бы потом не предъявили счет. Мне еще с Рогожиным полгода расплачиваться из-за драконовских налогов. Надеюсь, родное управление не потребует с нас денег за свои услуги». «Не потребует, я узнавал», – успокоил ее Рощин. «Просто все оборудование охраны будет продолжать числиться на балансе управления и уберется в случае прекращения нашего сотрудничества». «Не смеши», – фыркнул Игорь. «Из вашего управления никто сам не уходит. Таких любителей поиграть в самостоятельность выносят, причем вперед ногами. Да и невыгодно нам от вас отрываться. Кто-нибудь обязательно сожрет, им магия не поможет».